проснулся великий и ужасный от того, что кто-то тычет ему древком копья в лицо. Комбинатор отмахнулся от древка и пробубнил что-то невнятное. Но в следующий момент его самым небрежным образом подняли за грудки, подняли на ноги и оставили в вертикальном положении. Олег Евгеньевич открыл глаза, и в голове неприятно загудело. Он стоял на берегу моря, на пляже рядом со своим отелем. На небе сверкали звезды. Где-то с востока начинала алеть заря. Перед ним стояли двое разумных, гном с внушительных размеров секирой и эльф-лучник, старательно выцеливавший Олега. «Не вздумай дергаться!» — раздался как-то смутно знакомый женский голос из-за спины. «Мадмуазель, мне бы вообще не двигаться!» — скрипя зубами от головной боли, произнес комбинатор. Великого и ужасного довольно вежливо повернули лицом к женскому голосу. Это была Златоглазка, эльфийка-маг с золотыми глазами. Именно та самая эльфийка, которая некогда являлась пассией Шуры в клане желтых масок. Рядом в начищенной броне стоял паладин, Корнеций Великий. Комбинатору было трудно сосредоточить взгляд на каком-либо объекте, но все ж он смог увидеть, как на одно мгновение на крылечке показалась до боли знакомая физиономия Грюна. Пройдошистый эльф тут же оценил ситуацию и скрылся за входной дверью. «Вот ведь гнида!» – размышлял Олег, глядя на здание бригантины. «Нет бы помочь дорогому начальнику, а он шкуру свою спасает. Недаром он с Сильвером так скорешился. Такие друг к другу тянутся. Вот и вчера за прилавком Грюн с вилами стоял». А дальше Олег, невзирая на все угрозы, вновь улегся на лежанку и закрыл глаза. Происходящее вокруг его в данный момент не сильно беспокоило. Все равно он теперь никак не мог повлиять на ситуацию. Сумка с колечком стояла в номере на втором этаже, а этим головорезом добраться до номера не составляло особых усилий. Олег сомкнул веки и на какой-то краткий миг вновь погрузился в сон. Когда его вновь растрясли, было уже светло. Голова работала чуть лучше, а болела самую малость меньше. «Ну, здравствуй, мститель!» Корнеций щерился своей белозубой улыбкой, глядя на пленника. «Ты кто?» — держась за голову, спросил Олег. «Я из желтых масок», — пояснил паладин. «Забыл? Это ведь именно ты со своим дружком Звездным столько бед нам принесли!» «Послушай, как тебя там, Корнеций, кажется? А нельзя ли меня похмелить? Ну или там подлечить, чтоб голова не так трещала? А уж потом поговорим и все обсудим!» Паладин ответил на просьбу командора ударом меча о щит у самого его уха. Комбинатор неприятно зажмурился. «Ты и твой дружок нагрели наш клан на 180 тысяч, отправив вино нашему врагу барону Хази. Но это полбеды. Твой дружок разболтал о сумме ворованных им денег. А из-за этого начались разногласия внутри клана, и многие из сильных игроков от нас ушли». Паладин начал нещадно долбить мечом о щит. «Что, нравится тебе, тварь?» Комбинатор перевел свою довольно сильно измятую физиономию на Златоглазку. Она вроде в прошлый раз показала себя более адекватной барышней. «Златоглазка, убери от меня этого идиота и давай обсудим компенсацию», — предложил Олег. Деньги, которые находились в комнатке, по-любому теперь утекали из рук, так что попробовать договориться смысл был. «И что у тебя имеется?» — живо поинтересовалась эльфийка. «Сумка с каким-то простецким шмотом, кошель, набитый серебром и медяхами, и кинжал». Златоглазка по-доброму ухмыльнулась. «Что у тебя еще имеется?» «Вот ведь странно. Я ведь точно знаю, что вторая сумка с колечком стояла в номере, а в ней лут был куда богаче. Неужели кто-то из подельников вскрысил ее?» Осенила мысль Олега. «Ну, конечно, гнилой клан с гнилыми лидерами. Кто-то из охранников обыскал комнату, нашел мои сокровища и от большой жадности приныкал их себе». чистое сердце», — довольно ответил Олег. «И чистая совесть. Я, в отличие от вас, своих сокланов не грабил. Послушай, Златоглазка, ты ведь умная девушка. По тебе это видно. Рассуди здраво. Да ведь я к вашим созвездным делам не имею никакого отношения. Это ведь он отправил подарок барону Хази от вашего имени. И с вами у него конфликт был, а не со мной». «И Бармалея, конечно, он отравил, а после растрепал, сколько денег мы из казны вытащили». «Нет, 666», — с удовольствием протянул паладин. «У нас на тебя другие планы. Мы через тебя наверх будем карабкаться. Ты не в курсе, мы сейчас являемся кандидат-кланом одного твоего старого приятеля, известного как Вивальди, и теперь мы завернем тебя в рулон, повяжем красивой праздничной ленточкой и вручим ему, подняв свой статус среди наших конкурентов». После этих слов у комбинатора приключился приступ смеха, притворный, разумеется, но незваных гостей проняло. «Чего смешного сказал наш клан-лидер?» — живо поинтересовалась Златоглазка. «Господи, вам до звездного, как до Пекина в рабоче-крестьянской позе! Как можно быть такими дурнями?» «Ты бы помолчал», — раздраженно предложил Корнецей. «А то ведь я ненароком могу тебе и язык укоротить. Вивальди ты сгодишься и немым». Командор с едкой ухмылкой смотрел на цвет клана масок, словно на каких-нибудь неразумных шкалеров, рассказывающих профессору физики законы аэродинамики своими словами. «Что не так?» — не выдержала Златоглазка. «Дурацкий у вас план!» — продолжая ухмыляться, ответил Олег. «Очень много слабых мест и необдуманных моментов!» «Нет, я все-таки его прирежу!» Корнецей достал из ножен меч и приставил его к горлу командора. Вот только в дело уже вступила Златоглазка. Эльфийка пальчиком убрала от горла меч. «Послушай, а ты не мог бы пояснить свое последнее высказывание?» — довольно вежливо попросила эльфийка. «А чего ж не пояснить, если такая красавица просит?» Командор поудобнее расположился в шезлонге и с деловитым видом начал вещать. «Я так понимаю, у одного клана возникли довольно неприятные перспективы в связи с тем, что их бывший игрок, которого они кинули, стал аналитиком в первом клане на континенте». Олег Евгеньевич вопросительно поглядел на эльфийку. «Ну, допустим», — согласилась та. «И теперь этот самый клан, а если говорить точнее, энное количество его представителей, почесав свои пустые тыковки, пришли к одному весьма интересному выводу. Дабы спасти свои тушки, нужно присоединиться к одному из топовых кланов, потому как не очень-то и правильно в этом гнилом мирке иметь подобных врагов. А тут, по совершенно случайному стечению обстоятельств, у одного из лидеров топовых кланов, чьего имени мы, разумеется, называть не будем, выбыл из строя основной кандидат-клан — «Темные маски», насколько мне помнится. И вот маски, подсуетившись и показав свою доблесть, попали в этот новый набор из нескольких кланов. «Сколько в наборе кланов?» — деловито поинтересовался Олег. «Три клана», — уже более мягко ответил Корнецей. Видимо, харизма от колечек на пальцах действовала и на игроков. «Так вот», — мирно продолжил Олег объяснять очевидное, «скорее всего, блестящую мысль найти и наказать одного из недругов Вивальди подсказал кто-то из ваших конкурентов, а может быть даже какой-нибудь ваш засланный казачок. Мол, конкуренты ищут врагов Вивальди, дабы доказать тому свою верность и удаль». После этих слов Златоглазка и Корнецей переглянулись. «В точку», — понял Олег, — «вот вы и попались». Новая гениальная схема только что родилась в бритой голове Олега Евгеньевича. Оставалось дело за малым. Как это все воплотить в жизнь? «А после у вас совершенно неожиданно и практически за даром появилась информация об одном кровном враге вашего нового потенциального хозяина», — продолжил свои рассуждения Олег. «А вы не задумывались, откуда на вас свалилась эдакая благодать?» Олег Евгеньевич вопросительно поглядел на парочку. «Повезло», — сухо ответил Корнецый. «Ага, прям удачу за хвост поймали», — скептически подметил Олег. «Можно без этого выпендрежа?» — попросила Златоглазка. «Если есть что сказать, говори». «Вас подставить пытаются?» «Да уж, прав был насчет вас Шура. У вас ни ума, ни фантазии», — горестно вздохнул комбинатор. «Нет, все-таки я отрежу ему язык и глаза выколю». Корнецый вновь потянулся за мечом, но эльфийка его остановила. «Да подожди ты, Корнецый, успеешь ты ему глаза выколоть? Рассказывай, в чем подвох?» Теперь уже довольно нервно потребовала эльфийка. «Здесь все элементарно!» С видом человека, повидавшего виды, начал Олег. «Представь себя, милая Златоглазка, на месте кого-либо из лидеров топового клана. Боги дают вам изумительный по своему размаху квест найти подлеца-беглеца и публично жестоко покарать того. Разворачивается целая медийная кампания. Под поиск негодяя отряжаются лучшие бойцы и тратятся средства. А после происходит казнь, в результате которой негодяй возвращается на каторгу. И вот казнь произошла. Главные действующие лица получили лавры и ништяки от богов. И вот тут какой-то непонятный клан из топа тысяча приводит под ручки, причем наверняка публично, вышеозначенного подлеца. Ну, допустим, в какой-нибудь из столиц. Сразу же возникает уйма сплетен, слухов и домыслов. Возникает ряд претензий, в основном у богов квестодателей. Мол, мы вам отсыпали за этого человечка полной мерой, а вы нас так накололи. Возникнет неприятный момент с понижением репутации. Нет, вас-то, конечно, как героев наградят по-царски. Даже сам Вивальди руку пожмет и расцелует в обе щечки. Вот только когда интерес к этому самому делу схлынет, он вас засунет в такие дыры, где вас будут рвать без остановки, и деваться вам будет некуда. У вас, скорее всего, договор вассалитета подписан, и поди клятву принесли. Я вообще думаю, что всю эту катавасию вам ваш дружок Звездный устраивает. Он теперь в топе, и ручки у него длинные». Парочка призадумалась. Корнецый поскрипывал зубами. Видимо, только с таким звуком у него работал мозг. Златоглазка сидела на краю шезлонга с бледным видом. Не то чтобы верхушка масок всей душой уверовала в сказанное, но факты были налицо. Да и тон самого пленника был настолько уверенным, что недобрые мысли поневоле закрадывались в голову. Группа захвата отошла в сторонку обсудить и осмыслить только что полученную информацию, оставив у пленника эльфа-лучника. Олег Евгеньевич несколько минут глядел на всю эту комарилью, но головная боль и чувство разбитости вновь одолели нашего героя, и он, повернувшись на бок и посильнее укутавшись в плащ, вновь отдался приятной неге сна. В очередной раз за сегодняшнее утро нашего героя растолкали и усадили на шезлонг. Впрочем, на этот раз пробуждение не было таким тяжелым. Златоглазка поднесла ему стакан красного, дабы пленник сильно не страдал. «Послушай, 666, мы обсудили твои слова, и, в принципе, ты можешь оказаться прав». Девушка присела рядышком. «Вот только, к сожалению, мы в живых тебя не можем оставить». Если информация о нашем разговоре всплывет где-либо, нам сильно не поздоровится. Ты знаешь такой тезис? Враг моего врага – мой друг. Слышала, призналась девушка. Так вот, красавица, у нас с тобой один враг. Комбинатор поднял голову и покрутил головой, разминая затекшую шею. Звездный вам никогда не спустит предательство, а мне он враг. В любом случае, при любых раскладах, к вам будут вопросы. Убьете ли вы меня или оставите в живых? Вы уже попали. Но пару комбинаций на этот счет у меня все-таки имеется». Дальнейшая беседа проходила за круглым обеденным столом под навесом летней беседки. Повариха приготовила завтрак, пиццу и пару салатиков и поставила на стол две бутылки красного молодого вина. Комбинатор опохмелился и принялся, не торопясь, завтракать, запихивая в себя куски пиццы и салат. «Ты говорил, что у тебя какие-то варианты имеются», — напомнила Златоглазка, прервав акт гастрономического наслаждения горячей пиццей и прохладным вином. Командор быстренько дожевал, запив вином, и перешел к делу. «Итак, господа и дама, у нас с вами имеется пренеприятнейшая ситуация попадания вашего клана. Как ни крути, а все-таки посадил вас Шура попой на ежа. Но...» Командор выразительно поднял палец вверх. «Вам очень повезло! У нас с вами оказался один достойный враг, и теперь я хочу, чтобы вы вышли из этой ситуации победителями!» «Это все звучит красиво», — заметил Корнецый. «Вот только толку от твоих слов пока нету!» «Вы сейчас находитесь в патовой ситуации», — не обращая внимания на паладина, продолжил Олег. «При любых раскладах с вас будут спрашивать». «В принципе, это так», — согласился паладин. «А вот и не так». Олег отодвинул от себя деревянный круглый поднос с недоеденной пиццей. «Перед вами сейчас открылось окно возможностей. Сейчас вы можете подобраться к Вивальди настолько быстро, как не удавалось никому до вас». «Догонишь ты!» — вновь не удержался Корнецей. Командор тяжко вздохнул, глядя на паладина. «Ты хотя бы дослушай до конца мой план, а потом уж критикуй!» Корнецей провел двумя пальцами возле губ. «Мой рот на замке, и я самым внимательным образом тебя слушаю». «Так вот, по поводу вашего приема в союз кланов можете не париться. Вас примут по-любому». «А откуда такая информация?» — живо поинтересовалась Златоглазка. «Так ведь война скоро. Материк с островами резаться скоро начнут. Вот вас сейчас и будут подбирать топы». Все, кто сидели за столом, закатились в приступе истерического смеха. Все, кроме командора. Его лицо было абсолютно серьезным. «Вот ведь шельмец!» — восторженно произнесла девушка. «А я ведь ему уже верить начала!» «Ты совсем дурной!» — в очередной раз внес свое едкое замечание паладин. «Наши топы только замирились с островитянами после долгой резни. Тебе какой-то чепушило лапши на уши навешал, а ты поверил!» Сидевшие за столом вновь грянули приступом смеха. Командор же довольно улыбнулся. «При моей следующей встрече я обязательно передам твои слова Ханшаю, и мы с ним вместе посмеемся над твоей шуткой!» Корнецый смеяться перестал, но довольная ухмылка так и осталась на его лице. «Ты еще скажи, что он лично в гости приезжал, и вы с ним, как старые друзья, за жизнь терли!» Комбинатор поднял руку и произнес. «Клянусь перед очами богов, что Ханшай приезжал ко мне, и я с ним разговаривал на этом самом пляже!» Сияние обдало тушку командора, и смех за столом тут же стих. «Поклянись, что он говорил это!» — потребовал третий участник штурмовой группы, гном, которого Олег не знал по имени. А вот это явно была провокация. Такими вещами командор не мог поклясться. Вся игра катилась псу под хвост. Комбинатор поступил в такой ситуации точно так же, как любила поступать его первая пассия, Света. Он включил режим истерички. Для наглядности командор закрыл глаза, сжал губы в тонкую линию и просто-таки взорвался. «Достали вы меня! То вам не так, это вам не эдак!» Глаза Олега Евгеньевича просто пылали праведным гневом. «Знаете что? Задрали! Решайте свои проблемы самостоятельно! Чего вы там сделать собирались? Убить меня или сдать? Нафиг! Я сам доберусь до этого поганца звездного! Сам разберусь без вашей помощи!» Со стороны эта сцена смотрелась так, будто доведенный до крайности школьный учитель отчитывал нерадивых школяров. «Успокойся!» — на этот раз первым выступил паладин. «Мы не хотели тебя оскорбить, но мы тебе не верим до конца. К тому же ты до сих пор не рассказал, в чем суть твоей идеи. И помни, у нас к тебе на данный момент доверия нет». «Да при чем здесь доверие?» — театрально взмахнул руками командор. «Я предлагаю вам не верить друг другу, а взаимовыгодно решить общие проблемы». «Давайте все успокоимся и попробуем договориться заново», — предложила Златоглазка. «666, вы, кажется, хотели нам рассказать свой план». «А девочка перешла на «вы», — приметил Олег. «Хороший знак». «Моя задумка в следующем. Я планирую исчезнуть из этих земель, и вы мне в этом поможете». «Вы меня убьете!» «Тебя не поймешь!» Начал возмущаться паладин. «То тебя нельзя убивать, то убей тебя! Я уже запутался!» Комбинатор в очередной раз тяжко вздохнул и силой сжал пальцы в кулаки. «Я очень бы хотел сегодня закончить свою мысль! Дайте мне 3 минуты, не перебивая, и вы все поймете!» Комбинатор разжал пальцы и положил ладони на стол. «Итак! В идеале вам нужно будет притащить на битву с моим кланом своих конкурентов. И это нужно для повышения рейтинга в глазах Вивальди», пояснил Олег, предвкушая этот вопрос. «Я знаю Вивальди. В конце концов мы с ним враги. И как человек он не подарок, чистоплюй, сволочь и садист. Но имеются у него и несвойственные простому человеку выверты. Например, он по какой-то неясной для меня причине имеет сильнейшую симпатию к командным игрокам. И если ты, красавица, сможешь устроить все так, что в день битвы на холме окажутся 3 кандидат-клана, то он это непременно отметит. Вы как, справитесь?» «Собрать всех под одними знаменами проблемы нет», — ответил за всех паладин. «В Союзном кодексе есть правило, по которому кандидат-кланы должны выдвинуться на врага при любых раскладах по первому требованию. Так что если мы от них потребуем собрать все силы, они никуда не денутся. Вопрос в другом. Нам на кой нужно, чтобы они присутствовали?» «Я вам уже говорил, Вивальди с трепетом относится к командным игрокам. Только представь, Корнеций, на холмах стоит куча народу. Каждый клан под своими стягами. Вы, разумеется, в центре. У вас раскинут шатер, накрыта полянка для многоуважаемого начальника, и вокруг него стоят в основном ваши бойцы. В идеале нужно вообще все устроить так, чтоб сюрприз получился. Только представьте, Вивальди попадает сюда с завязанными глазами и спрашивает у тебя, Корнеций, мол, где это я? А ты, значит, так чинно и полный достоинства отвечаешь, мол, мы в королевстве Аран, и через какое-то время оно падет к вашим ногам». «Из какого это перепугу оно вдруг падет к его ногам?» — скептически поинтересовалась девушка. «Мы не дураки, цитадель трогать не собираемся». «Ах, да! Забыл вам рассказать главное!» Комбинатор мило улыбнулся, глядя на эльфийку. «Я же ведь являюсь главой феодального союза. Мои подчиненные — клан «Морские псы». Они мне присягнули, так же, как и вы, Вивальди. И если я от них потребую, то им придется встать под ваши флаги. И если вы их одолеете, то фактически эти самые земли поступят в полное ваше распоряжение. И заметьте, именно в ваше, а не в распоряжение Вивальди. А он на этот кусочек землицы давно облизывается. И теперь представьте себе, уважаемые маски, как высоко поднимется ваш рейтинг по сравнению с остальными кандидатами. Единственный момент, который меня смущает, это переброска сил всех 3 кланов». «Но в этом как раз ничего сложного нет», — задумчиво произнес гном. «Наймем 5 портальных магов, и они создадут нам окно. Вот только этот самый 5 нужно будет притащить сюда на своих 2. А порталовики, ребята, слабенькие. Да и за свои услуги требуют непомерно много». Про порталовиков Олег Евгеньевич слышал впервые. Все его знания о порталах базировались на одном постулате. Портал — стационарное строение, портальные свитки, работающие в радиусе 5 километров от стационарного портала, и в принципе все. А тут, оказывается, существуют и игроки, способные создавать порталы. «А можно поподробней? Что это за портальные маги?» «Специальный вид магии», — пояснил гном. «Вот только очень уж он геморный. Требуется соблюдение кучи условностей. Портал кастуется очень долго и нудно. Если один из магов потеряет сосредоточенность или, упаси, кого-либо из них пришибут, весь каст слетает к чертовой бабушке. В общем, самый сомнительный способ доставки». «Но в нашем случае он идеален», — загорелся командор. «Во-первых, никто из наших не будет атаковать этих магов, это я возьму на себя. И во-вторых, у вас не так уж и много времени. Через 3 дня, к вечеру, сюда должен прибыть Алый Штык, глава одного известного клана беспредельщиков. И его я дожидаться не буду». Эльфийка высказала общую мысль, проскочившую во взглядах гостей. «А ты полон сюрпризов!» Вся тройка гостей с недовольством глядела на комбинатора. «Ты, значит, хочешь столкнуть лбами нашего лидера и детей ветра?» «Даже в мыслях такого не было!» С максимальной искренностью, на которую только был способен, соврал Олег. «Начнем с того, что дети ветра сюда и не сунутся, если меня в этих землях не будет. Во-вторых, дети ветра несколько слабей, чем тот же клан Вивальди. И я так думаю, что они вряд ли решатся напасть на 3 кандидата клана Вивальди». «Ну, в принципе, это так», — согласилась эльфийка. «Плюс, если мы расположимся на холмах, у нас будет явное преимущество. Да и цитадель после победы будет в нашем полном распоряжении. В крайнем случае, всегда можем укрыться за ее стенами». А дальше цвет клана «Желтых масок» принялся живо обсуждать стратегию боевых действий и планировку на холмах. Комбинатор же на какое-то время полностью выпал из их поля внимания и размышлял о своем. «Предстоит бурное веселье», — размышлял Олег Евгеньевич, глядя на переговорщиков. «Дед часто говорил, если у тебя много бед, сведи их вместе, они пожрут друг друга, а ты получишь все причитающееся тебе только с одной стороны. Правда, дед имел в виду баб, но здесь этот вариант тоже мог проканать». На самом деле комбинатор для себя уже все решил. И эта игра для него, а точнее для персонажа под ником 666, была последней. При таком количестве, а самое главное качестве врагов, не было и смысла рыпаться. Он уже попытался скрыться, но старые друзья все равно с завидной периодичностью выходят на его след. А посему Олег принял решение, что авантюрист 666 должен будет исчезнуть, разумеется, потеряв стеклышко. А на его месте должен будет появиться какой-нибудь эльф или гном, ну или на худой конец гоблин с каким-нибудь банальным и нелепым именем. Плакать по потерянным вещам смысла не было, но этот самый новый игрок уже будет обладать такими знаниями, до которых другим копать и копать. Олег собирался в очередной раз подкинуть подлянку своему старому доброму другу Вивальди. Собственно, для этих корыстных целей он и уговаривал масок провернуть аферу именно в тот момент, когда должен был прилететь дракон. Олег на прощание хотел устроить хаос, чтобы Вивальди долго вспоминал этот его образ добрым матом. После гибели, по идее, оказаться в руках одного из охранников, а может и у обоих. Кто украл сумку, до сих пор ясно не было, но командор склонялся к мысли, что это сделал эльф-стрелок. Так вот, после гибели Олег должен был по закону жанра воскреснуть либо в цитадели масок, где те самым жестоким образом обнулят его, либо где-то рядом, и в этой ситуации придется устраивать кукольный театр. Ни маски, ни Вивальди никогда не спустят ему такой облом, и кто-то из них по-любому проделает то, что с ним однажды уже проделали. А там вновь здравствуй, высокий храм, и здравствуй, козломордый. И на этот раз в руках командора козырей будет намного больше. Можно будет попугать его многим, поторговаться на выгодные условия и вытребовать у него какие-нибудь ништяки. Деваться ему все равно некуда, уж очень он своей шкурой дорожил. Второй вещью, о которой жалел Олег, это была гора уровней за убитого Дева. Возникала в голове крамольная мысль попробовать убедить Гнилиуса дать тому воспользоваться хромовым зеркалом. Вот только, скорее всего, Пресвятой Гнилиус не подпустит его к хромовому артефакту ни при каких условиях. «Эх, ладно!» – про себя вздохнул Олег. «Ничего, я постараюсь. Я поднимусь по игре, как и прочие игроки. Постараюсь пробиться в первый клан, а там и до поганца Шуры мои ручки дотянутся. Да и второе стеклышко я знаю, где находится. Нужно будет только написать слезливое предсмертное письмо поганцу с множеством фактов из нашей общей биографии, с просьбой даровать почтальону второе стеклышко из очков. А с иглой Соломона как быть? Со стариком Юмом общих моментов у нас немного, но напишу и ему на всякий пожарный». Из состояния задумчивости комбинатора вывела эльфийка. «В таком случае давайте подпишем акт вызова на бой, чтоб прошло все как по нотам». Командор непонимающе глядел на Златоглазку. «Согласно правилам разборок между военными союзами, необходимо заключить предварительный договор», — пояснил Корнецый. «Так, мол, и так, мы союз такой-то, обязуемся прибыть туда-то для выяснения отношений, а в результате победивший получит то-то и то-то. Как, кстати, твой союз называется?» Комбинатор пожал плечами. Договор о намерениях валялся у него в сумке вместе со всеми свитками. Виктор давно уже вручил эту бумаженцию, подписанную им. В нее оставалось только вписать название военного союза и отнести к нотариусу для заверения. «Договор в сумке лежит», — пояснил Олег. «Его еще у нотариуса необходимо заверить». «А проблем не возникнет. Все-таки предварительный договор нужно будет с безликими согласовывать», — поинтересовался Корницей у Златоглазки. «Все-таки имечко известное, да и земли тоже. Могут вопросики посыпаться». «Сделаем все аккуратно. Используем размытые формулировки с ссылками на основной устав. Имен и названий постараемся не указывать. Договор о намерениях я сейчас составлю сама. Вот только кому их предъявлять?» Девушка поглядела на командора. «Как твой союз будет зваться?» «Маленькие няшные котятки!» Растянувшись в улыбке, произнес Олег. Троица за столом весело рассмеялась. На этот раз смеялся и Олег. Идея с названием пришла к нему в голову неожиданно, и направлена она была во всей своей основе на недовольство одного заносчивого сопляка. «Ладно, пусть будет так», — согласилась девушка, отсмеявшись. Когда договор о намерениях был подписан и текст клятв был обсосан со всех сторон, Великий Ужасный выставил свои встречные требования. По этим самым требованиям клан масок принимал на себя следующие обязательства. Во-первых, маски должны были ставить в известность его персону о любых поползновениях в его сторону со стороны Вивальди или его клана. Также клан принял на себя обязательства, по которым он отслеживал или старался отследить любую информацию о зеркале Миры. И в случае, если таковое окажется у них в руках, маски должны были передать его командору. Еще присутствовала куча никчемных и дурацких требований, на которые маски в итоге и согласились. Клятвы были принесены, договор о намерениях был подписан. Личная месть комбинатора должна произойти 7 числа в полдень. Маски ушли порталом, забрав с собой невзрачную сумку со свитками, оставив в качестве охранника эльфа-стрелка. Комбинатор проводил их и побрел спать. Утро выдалось тяжелым. На следующий день Великий Ужасный навестил местного нотариуса, завизировав вассальный договор и союз меча и огня «Маленькие няшные котятки». В этот же день волна безумного страха накрыла рыбацкий городок Аран. его жители в панике со своими вещами шли куда-то в сторону гор. Когда командор добрался до Бригантины, он выяснил и этот вопрос. Местные шли прятаться в горы в преддверии прилета дракона. У очень многих были сомнения относительно результата схватки, и от греха подальше жители подались в шахты, дабы переждать, пояснил Грюн. Он хотел еще что-то сказать, но командор, помня его малодушное поведение накануне, не стал того слушать. 7 числа утром великий комбинатор наслаждался завтраком, приготовленным самостоятельно. Никого из прислуги Бригантины не было на месте, и пришлось испачкать ручки. Яишенка приятно шипела на печи, распространяя приятный запах. Сам же великий ужасный пребывал в замечательном настроении, мурлыкая какую-то незамысловатую песенку себе под нос. Командор вывалил яишенку на тарелочку, посыпал ее свежей зеленью и направился к столику, прихватив бутыль вина. Когда комбинатор повернулся к столику, он обнаружил, что на него смотрят 3 пары глаз. За его любимым столиком сидели фениксы и молча наблюдали за процессом готовки. Комбинатор улыбнулся и уселся на единственное свободное место, не говоря ни слова. Он приступил к трапезе. «Не скучали по нам?» – любезно поинтересовалась Аврора. «Кстати, кто ваш новый друг?» Девушка указала пальцем на лук, колчан и какие-то вещи, лежавшие у ступеней. Сумка стрелка лежала рядом, и командор, довольный словно кот, обожравшийся сметаной, глядел на нее. «Вот когда они успели разделаться с ним?» – изумился Олег. «Я ведь даже ничего не услышал!» «Я надеюсь, это был не ваш приятель?» Девушка с живым интересом глядела на проглота. «Просто он неожиданно начал в нас стрелять своими зубочистками!» Комбинатор улыбался. Он молча закинул еще кусок яичницы. Денек обещал быть веселым. «Здравствуйте, командор!» На этот раз голос подал Виктор. «Я тут обдумал пару комбинаций с могильником Люты, кое-что просчитал. В общем, у нас есть шансы туда пробиться, но нужно будет прикупить некоторые свитки». Комбинатор жевал, довольно поглядывая на Виктора. Рассказывать фениксам, что гробница пуста, в данный момент он не собирался. Олег Евгеньевич искренне радовался тому, что в скором времени он отделается от этой семейки и обязательств, которые он самостоятельно повесил на свою шею. «Чё молчишь, урка?» – как всегда дерзко поинтересовался тигр. «Сколько можно жрать?» Олег Евгеньевич доживал и как-то по-особенно доброму ответил Косте. «Вдруг война, а я не жрамши!» «Очень смешно!» Видимо, за время расставания Шкет совершенно не скучал, и теперь он вел себя, как и прежде, роняя авторитет командора в глазах прочего мира. «Командор, а почему в поселке нет ни одной живой души?» Не обращая внимания на брата, спросила Аврора. «Поздравляю нас, мои дорогие соратники!» Пафосно и в весьма торжественном тоне начал Олег. «С сегодняшнего дня наш вассальный военный союз именуется «Маленькие няшные котятки». Тигр недовольно лязгнул зубами. Он был настолько возмущен, нецензурная брань жиденьким потоком полилась в сторону командора. И лилась она ровно до того момента, пока в себя не пришла Аврора. Подзатыльник девушки привел брата в чувство, и Костя обиженно замолк. Но в его глазах читалась какая-то недосказанность в адрес одиозного лидера. «Мало того, дорогие мои соратники», — продолжил Олег, — «сегодня у нас намечается небольшая войнушка». «С кем?» — в один голос спросили Виктор и Аврора. «Всех не знаю, да это и не имеет значения. И, кстати говоря, если мы продуем, вам придется присягнуть на верность другому клану». «Я тебя сейчас прирежу!» Тигр воткнул клинок в стол, практически у самой руки командора. Сестра остановила Костика. «Стой, не нужно, я сама его прирежу!» Теперь клинки блеснули в руках девушки, а вот комбинатор по-прежнему сидел спокойный и безмятежный. «Ну чего вы распалились так? Война еще не проиграна! Сейчас вот доем яишенку и отправимся воевать!» Доев, Олег первым делом подошел к шмоткам лучника. Его сумка была пуста. Нет, там, конечно, имелись кое-какие вещи. Вот только единственной вещью, которую Олег признал своей, были карманные часы. Вот только их он в сумку не клал. Часы в вечер захвата он предусмотрительно оставил на тумбочке, дабы не потерять по пьяни. Спустя 15 минут командор стоял у ворот цитадели псов. За недолгую дорогу он наслушался от фениксов разного, но, невзирая на критику, все равно настроение было чудесным. Со входа было прекрасно видно, как в окно портала неспешно начали вываливаться бойцы, занимая вершины холмов. Комбинатор поглядел на часы. Стрелки показывали без 15:11.